Глава вторая. От столь важного и ответственного задания, как рисование сердечек, Машку отвлекла тень, нависшая над ней. «Ты мне должна чистую рубашку и кофе, выдра мелкая!» — пророкотал тот самый парнокопытный бог. Маша вздохнула, словно ее донимала жужжащая надоедливая мошка, а не высокий мужчина с коричневым пятном на груди и, мягко говоря, недовольством в глазах. «Кому должна, я все прощаю!» — оскалилась Марианна, и елейным голосом предложила. «Так и быть, кофе возмещу, рубашку постираю. Мир? А то ты нервный какой-то, гормоны шалят. Ты бы не налегал на стероиды. Попомни мои слова, это твоя страсть к анабиотикам до добра не доведет». Молодой человек прищурился, схватил девушку за шиворот куртки и куда-то потащил. Самое странное, что охранники на поведение незнакомца никак не отреагировали. Словно ежедневно в транзит элите происходят подобные сцены. Судя по табличке на двери, которую парнокопытный бог распахнул ударом ноги, тащил он свою добычу в туалет. Мужской. А Машка жуть как не любила мужские общественные туалеты. В памяти еще были свежие воспоминания о студенческих временах, когда в женских уборных имелись огромные очереди. И чтобы не опоздать на занятия, девушка часто бесцеремонно вторгалась на мужскую территорию, где очередей не существовало вовсе. Зато ароматы там стояли такие, что во время каждого визита наворачивались слезы на глаза. Вот и сейчас Машка уперлась ногами в дверной проем, а руками пыталась поймать мужскую пятерню, крепко державшую ее куртку. «Только не мужской! Ха! Ты совсем псих!» – верещала Машка, пытаясь вывернуться из крепкого захвата. «Это нарушение моего личного пространства! Я буду жаловаться!» Но парнокопытный бог уволок ее за порог и только когда пнул дверь ногой, закрывая ее изнутри, ослабил хватку. «В общем так», — прорычал петух в кафтане, сверкая обиженным и, кажется, уже не таким гневным взглядом. «Утром принесешь рубашку сюда. И кофе, уяснила? И только попробуй не явись. Свой дрыбыган никогда больше не увидишь. Я четко выражаюсь». «Угу, четко!» – закивала Машка. «Жаль, что соображаешь туго. Категорически не советую трогать мой скутер!» Молодой человек шумно выдохнул. Не сводя пристального взгляда с девушки, повесил сумку с ноутбуком на крючок, а следом и чистый пиджак. Поставил полупустой стакан кофе около раковины, очевидно намереваясь допить остатки напитка позже, и принялся вытягивать рубашку из брюк. «Утром получишь его обратно!» хмыкнул мужчина, расстегивая пуговицы на груди, а потом и быстренько снимая запонки с манжет. «А с рубашкой аккуратно. Она стоит, как две твоих развалюхи в новом виде, а может и три». «Слушай, парень», — примирительно пробормотала Машка, старательно отводя взгляд от мужского торса, облаченного лишь в белоснежную майку, но с таким же, как и на рубашке, коричневым пятном на животе. «Я признаю, что была неправа. Давай я заплачу за кофе, и мы разбежимся». «Ну, видно ведь, что рубашку ты и сам постираешь. В конце концов, она ведь не одна у тебя, а?» «Это была моя счастливая рубашка», — хмыкнул незнакомец, скомкав ткань, он швырнул ее Машке в лицо. «8:45 оставишь у охраны на входе. Опоздаешь? Сдам твой красный драндулет на шрот. А пока не ищи его. Он в надежном месте». «Ты в себе? Нет, и все же права я. У тебя в мозгах полный вакуум». Девушка бросила рубашкой в противника и скрестила руки на груди. «Как я передвигаться буду? У меня дел выше крыши. Не пешком же бегать. Верни законно заработанный транспорт, где взял». Молодой человек на момент полета дорогой ткани в его сторону был несколько занят, снимая испачканную майку. И не заметил, когда одежда приземлилась на его макушку, а потом и вовсе красивой лужицей стекла на пол к его ногам, попутно зацепив стакан с кофе. Красивое коричневое пятно с шоколадной крошкой, не успевшей раствориться в остывшем напитке, расплылось по белоснежной ткани. «Моя любимая счастливая рубашка!» – прорычал парнокопытный бог. «Упс!» – хмыкнула Марианна. «Ну, что сказать? Я особо дорожу, я удачу приношу, я притягиваю счастье, я несчастье отвожу. Рифмоплетка из тебя так себе!» Молодой человек зыркнул недовольным взглядом, очевидно принимая тот факт, что Машка – катастрофа, и лучше всего обходить ее стороной. Взгляд парня, пострадавшего от Машкиной деятельности, сместился на ее футболку, которая, надо сказать, была большой, растянутой и удобной. Не обращая внимания на сопротивление, незнакомец вытянул края футболки из-за пояса джинсов и хмыкнул. «Ну, не Армани, но сойдет. Снимай». «С какого перепуга?» Машка шагнула назад, но прятаться было негде. Белоснежная и, что удивительно, чистая кафельная стена пресекла любые попытки к бегству. «У тебя вон пиджак есть! Его надень! И вообще у меня она, может, тоже счастливая! И зашита всего в двух местах!» «Тем более снимай!» – прищурился парень. В это мгновение дверь распахнулась, на пороге появился мужчина в форме охранника. Секунду смотрел на парочку взглядом, в котором явственно читалось, если не удивление, то начальная стадия шока. «Хм!» – кашлянул мужчина в кулак. «Помощь нужна?» «А, да, спасите, барышня в беде!» – брякнула Машка и рванула к выходу. Но парнокопытный был быстрее. Перехватил ее за талию, ногой захлопнул дверь перед носом охранника и зафиксировал девушку, прижав спиной к стене. «Пусти, урод!» – фырчала Машка, пытаясь увернуться из крепких рук. Но силы были неравны. Отметив, что парень в совершенстве владел искусством раздевания женских тел, Машка смирилась с тем, что сейчас окажется полуголой перед незнакомым представителем противоположного пола. Не то чтобы она сильно смущалась, ведь под футболкой имелся спортивный облегающий топ. Но ведь это крайняя степень нахальства – тянуть загребущие ручища к вещам малознакомой девушки. В итоге, даже оказывая сопротивление, Мари мгновенно оказалась в одном топе. А парень уже натягивал отобранную в неравном бою белоснежную футболку на свои широкие плечи. Машку распирал смех, когда парнокопытный бог придирчиво рассматривал свое отражение в зеркале, заправив футболку за пояс брюк и надел пиджак. «Ну, лучше, чем пятно на пузе!» – хохотала Марианна и даже не попыталась снизить громкость своего смеха. На самом деле парень действительно смотрелся неплохо. Но ведь она знала, что футболка, скрывающая кубики пресса и широкие плечи, только что была снята с ее плеча. И от этого безудержный смех распирал ее еще больше. Казалось, пройдет всего секунды, и девчонка лопнет от хохота. 8:45. Глухо обронил парнокопытный бог, забирая сумку, висевшую на крючке, и выходя из общественного туалета. Парень громко хлопнул дверью, а Машка вздохнула, вытирая слезы, проступившие от хохота. Итак, у нее появилась проблема. Как добраться на второе собеседование без опозданий при условии, что она осталась без транспортного средства? Вздохнув, выдринка подняла мужскую одежду с пола, сунула ее в рюкзак, надела свою куртку поверх топа. И только сейчас заметила дорогие, судя по виду, запонки с инициалами «СА», которые их хозяин забыл на бортике раковины. «Самый опупевший?» – предположила Мария. «Да нет, как-то мелко». «Сила анабиотиков?» «Возможно, но маловероятно». «Что ж, будем думать». Мария вышла из уборной, не забыв прихватить заполненную анкету. Подойдя к администратору, протянула исписанный листок. «Второй этаж, 210-й кабинет», не поднимая головы, сообщила девушка. Машка секунду смотрела на изрисованную анкету. «Что ж, придется позор выносить, стойко и мужественно, глядя в глаза не очень потенциальным работодателям, бедолагам».